некоторое время спустя. «Да вы сидите, Михаил Петрович!» Мой гость успокаивающе приподнимает руку. «Я к вам так, на минутку, буквально заскочил. Рыбу вот привез, только утром выловил. Ха, смотрите, какая щука! Как она меня! Думал, уже все, уйдет!» «Но ведь не ушла же!» «Как видите, дело мастера боится, так что можете смело ее на кухню отправлять. Вечером вместе съедим». «А сами-то что?» «Дела, дела, будь они неладны. Мне нынче к губернатору лететь. Что-то он у меня попросить хочет». «Попросить? Ну, не приказать же. Морда у него треснет мне приказывать. Все, побежал. Так что насчет кухни вы уж постарайтесь». Хлопает дверь, и мой визитер исчезает. Вот так всегда. Смотришь на подвижную фигурку, и сомнения просто обуревают. Ну какой к чертям свинячим из него олигарх? Ну как из меня поп? А началось все достаточно странно. Когда я приблизился к шлагбауму, автоматчик поднял руку. «Стоять?» «Стою». «Чего тебе?» «Пройти хочу». «За каким рожном?» «А действительно, за каким?» «Уйти отсюда хочу». «К нам?» Искренне удивляется мой собеседник. «Вот дела. Правду, стало быть, говорят, что у вас у всех тут крыша едет». «У кого это у нас?» «Здрасте. Хочешь сказать, ты не из этих новоявленных?» «Анархистов, что ли?» «Не, они мне не друзья, и даже больше». «И я должен тебе верить?» «А чем я это могу доказать?» «Подумай, это же тебе пройти надо, а не мне». «Могу прикатить трофей». «Кати. Автоматчик явно заинтригован». Закидываю сумку за плечо и топаю назад за мотоциклом. По пути прикидываю обстановку. Парень не агрессивен и спокоен, чувствует поддержку. А в здании люди еще есть, это факт. Когда я к дому подходил, там лязгнуло. Открылись стальные ставни-заслонки на окнах. Кто-то нас оттуда контролировал. Умеючи так, осторожненько. Ладно, а вот прикачу я им мотоцикл, и что? Можно подумать, у них такого нет. А больше мне и предъявить-то нечего. Вот и место стоянки. Залезаю в кусты и выталкиваю тяжелую машину на дорогу. Завожу и, поддав газу, подъезжаю к шлагбауму. Часовой стоит на дороге и с интересом разглядывает мой трофей. Где взял? В ГУМе купил. Он хмыкает. Лязгает. Ого, стальная. Входная дверь. И на пороге появляется еще один персонаж. А вот этого я котертый. Осторожные шаги, чуть напряженные руки, готовые в любой момент рвануть из кобуры ствол. Ну, тот еще волчара. Здоровенный мужик, передвигавшийся почти бесшумно, подходит к нам. Коротко кивает, типа поздоровался. Отвечаю ему аналогичным образом. Он внимательно осматривает трофей. Пролезает под шлагбаумом, подходит ближе. Пощелкивает пальцем по жопесу. Включим. Пожимаю плечами, отступаю в сторону. Мужик неторопливо нажимает на кнопку и ждет загрузки. Ага. Семена тачка? Я не спрашивал. Там их много было. Он окидывает меня внимательным взглядом, чуть задерживается на ссадинах и, похоже, замечает под одеждой мое оружие. Экран прибора загорается, и мужик поворачивается к нему. Что-то разглядывает, нажимает на кнопки. Я так понимаю, что ты спешишь. Не особо. Могу и попозже уйти. Ладно. Витя, пропусти его. Тачку за угол. скрипит, поднимаясь шлагбаум. И я, толкая перед собой мотоцикл, прохожу внутрь. Сворачиваю за угол и прислоняю мотоцикл к стене. Так? Ага. Да ты садись. В ногах правды нет. И выше тоже. Присаживаемся. Я на какой-то ящик, любезно пододвинутый мне мужиком. Он на скамеечку под амбразурой. Неплохо. Там сейчас минимум один ствол дежурит. Да и прочих сюрпризов наверняка подготовили. Да и за дверью на подхвате. Тоже, небось, парочка таких же мордоворотов заныкана. Молчим. Я не тороплю своего собеседника. А он тоже никуда не спешит. Рассматривает меня уже совсем открыто. Прищуривается и задумчиво прикусывает губу. «Из сапогов?» — спрашивает мужик. «Ну так, я так полагаю, и ты оттуда?» «Рядом», — неопределенно отвечает он и снова прищуривается. «К нам-то какими судьбами попал?» «По дороге. Не туда свернул. А назад?» «Далеко слишком, да и некомфортно там». «Что, эти уморехнутые прицепились?» «Ага, и не только они. Тут какой-то очумелый мужик по тайге шарит, стреляет во все стороны. Вот и с ним я подцапался». «Бывает», — кивает мой собеседник. «Здесь всякие кадры встречаются». «У вас тоже? Это за таким-то заборчиком?» Киваю я на спирали ягозы. «Нет, у себя мы баловать не даем». «Это оттого на вас так анархисты-то взъелись?» «Ты про этих?» — тычет рукой в мотоцикл мужик. «А что, тут еще какие-то есть?» Искренне удивляюсь я. «И про этих кто не слыхал? У них в этих местах что? Резервация какая-то?» «Не-е-е», — снисходительно усмехается мой собеседник. «Они тут вообще-то недавно. Их не главный, Погонин какой-то, здесь деревню брошенную выкупил, дома поставил, да этих очумелых завез». «Опа, Погонин, говоришь? Эх, не знал я того». «А то что сделал бы?» «Да заглянул бы к нему. Есть между нами одна темка нерешенная». Мужик удовлетворенно кивает. «Да он и здесь много кому нагадил». «Вам тоже? Это от его ребят так загородились-то?» «Не, это и до них было, и после останется. Сюда он не залезет. Понимает баран такой, с кем ему лбом столкнуться предстоит. Вот и сцеит. Правда, обалдуя его, шалят иногда». «Вот так и ни хрена ж себе. А что же это за место такое? Час от часу не легче». «А тебя не Михаилом случаем зовут?» — интересуется собеседник. Под ребро ощутимо ткнулась рукоятка моего восьмого. «Так, что-то здесь жарко стало». «Так и зовут». «В амбразуре блеск металла. Автоматчик. Если под стену прыгну, мертвая зона. От двери меня этот волчарой закроет. Пока еще его парнишки набегут, им и прикроюсь. А этот, что у шлагбаума стоит, может с другой стороны войти? Может. Хреново. Между двух огней окажусь. А сколько народу в домике? Он одноэтажный, но человек 6-7 туда точно влезут. И мешать друг другу не станут. Даже и поспят, если кровать есть. Правда, поочередно. Так на то и пост. А по батюшке? Петровича. И служил? Да, блин, служил, и сейчас служу. Да, мать твою, без формы и погон, так и что? Я державе присягал, той, которая была, и снова будет, еще лучше и еще больше. Но вслух спокойно отвечаю. Было дело. Ну что ж, Мой собеседник вытягивает вверх руку и стучит по подоконнику. «Миха!» Скрипит дверь, и на улице появляется новый персонаж, такой же здоровенный и накачанный. Молча подает моему собеседнику свернутую газету. Тот вглядывается в нее и хмыкает. Протягивает ее мне. «Похож?» На фотоснимке в полстраницы я сам. Еще в военной форме и с капитанскими погонами. Снимок этот мне знаком. Как раз нам тогда всем звание и присвоили. Вот и стали ребята фотографироваться на память. Кто-то и меня щелкнул. А теперь вот он где вылез-то, снимочек. Похож, и что? Старший лейтенант Макаренко, внутренние войска. Протягивает он мне руку. Бывшие войска, как понимаешь. Лейтенант Сенцов, представляется второй. Ну, мое имя вы знаете. Знаем, кивает Макаренко. Только неожиданно это все как-то. Нет, ей-богу, поверить не могу. Имперец и в нашей глуши. А что тут вообще такое? Мертвая земля, слыхал? Нет. А что это за земля такая? Кладбище для радиоактивных отходов. Ох, ничего себе. И как вы здесь? Ну, в смысле, вы-то тут что потеряли? Служим. Подразделение охраны. Типа организация с особыми уставными задачами. По устройству так чистый ЧОП, а так, сам понимаешь. Сюда никакое полицейское начальство и на пушечный выстрел не подойдет. Да и вообще никакое. Всем жить охота. А вам? Оба моих собеседника ухмыляются. Макаренко достает из нагрудного кармана дозиметр. На, глянь. Да ты так скажи. В целом, сказки это все. Про мутации и радиацию. Не, в хранилищах-то это есть. Как-нибудь. Но здесь, наверху, чисто все. Шеф наш, Гальшин Олег Иванович, мужик правильный. И своих не подставляет. Он тут вообще-то уже лет 15 сидит. Здесь и живет. Все эти сказки в основном для окружающих, чтобы не совались. И не лезут. Последний раз лет 5 назад приезжали. Аккурат при них и случился выброс. Из одного хранилища радиоактивный пар прорвался. Гостей как ветром сдуло. А шеф потом премию выписал сантехникам. Вовремя они прокачку системы устроили. Не любит он чужих. А вы как сюда попали?